Впоследствии оказалось, что Меркулов глубоко заблуждается. Ценность представляла именно ахинея из свитка, а вовсе не как и где. Но в ту минуту я, конечно, не мог знать, что важно, а что нет. И потому, не перебивая, внимал Меркулову, который принялся взахлеб рассказывать о своих похождениях. «Когда ты убежал, я ведь действительно страшно обиделся. Подумал, ну вот, хорош друг. Этот Пушкин изображал из себя пай-мальчика, меня от побега битый час отговаривал, а потом вжих и дал дёру при первом же удобном случае. Теперь-то я знаю, что ты от Фервана этого у Харвана не сбегал, а он сам тебя бросил. А тогда нам Шапур задвинул версию, что вот Пушкин ваш какая, сволочь, убежал, не попрощавшись. Ну ладно, мы все это слопали, кто-то назвал тебя идиотом, я героем. А Гладкий задвинул речь, что Пушкин по-любому не прав, в первую очередь как христианин, потому что побег на глаголе — форма медленного самоубийства. На то мы успокоились. А под конец тех суток у нас в лагере поднялась ужасная суматоха. Муть снова загустела, начала подниматься из ущелий, и, представь, стала почти вровень с плато. Егеря мечутся, начальство мечется. Разогнали нас по баракам и говорят, ради вашей же безопасности наружу ни-ни. Ладно, сидим, стучим шахматами. На дворе вроде тихо. Потом из цитадели к западному КПП прогромыхала какая-то жуткая машина. Рассказ Меркулова сводился к тому, что манихеи пытались взять лагерное плато штурмом, причем средь бела дня, ведь полночь тех стандартных суток пришлась примерно на полдень фактических. При этом, по мнению капитан-лейтенанта, манихеи умеют как-то возгонять муть, чтобы использовать ее как естественное прикрытие для атаки. Забавно, что, по его же мнению, в цитадели уклонов была некая спецмашина, которая, в свою очередь, умеет муть останавливать и даже прорубать в ней временные коридоры видимости. Так они и воюют. Манихеи муть гонят, а егеря ее нейтрализуют. В принципе, после того, как я увидел пробой, подстроенный манихеями для уничтожения вертолетов второго народного, все эти новости не казались таким уж откровением. «Ну, ты меня знаешь, Пушкин, чтобы я досидел при таком шурум-буруме, сложа руки? Запереть-то нас в бараках они не решились, благородные. Выбрал я подходящий момент, выскользнул из барака, и что я вижу? В ограде, которую и так любой нормальный мужик перемахнет, не заметит, свежая дыра, танк проедет. Выбрался я на южный край плато и думаю, что дальше-то делать? Вниз же не прыгнешь. Во-первых, муть пенится, гадина. Во-вторых, я же не дурак, помню там обрыв. Над головой вертолеты от урана тарахтят, но это их личное дело, пусть тарахтят. У них своя работа, а у меня своя. И вот пока я, понимаешь, думал, появляется он. Нет, только представь, Пушкин, между нами полтора шага, ну, может, три. Так это уже ты мне рассказал, что эти шустрики манихеями называются и с клонами воюют. А тогда я ничего этого не знал. Я вижу только, что весь он будто маслом обмазан, морда черная, глаза змеиные. На голове что-то вроде шапочки, а в руках у него автомат. Думаю, о, клонский ос нас пожаловал. И говорю я ему, друг, иди сюда. Сейчас я тебе скажу кое-что важное. Сам понимаешь, мысль у меня одна, вмазать ему по морде, автомат отобрать, а там уже и весь наш барак поднять можно. На борьбу за мировое благо. Да, Меркулов себе не изменял. Ни о чем, кроме побега, он в лагере думать не мог. Вот и не додумал. Но он, морда манихейская, тоже не лыком шит. Взял и, недолго думая, в меня выстрелил. Только представь себе, в ту самую секунду, когда он нажимал на спусковой крючок, один из вертолетов порвал его на тряпки. Можешь себе представить, серия прямых попаданий, каждый снаряд 25 мм. Кишки из мерзавца так и брызнули. Я сразу же залег. А когда вертолетчики отвлеклись и дальше полетели, подполз к манихею. Мне автомат нужен или культурная беседа. Но автоматом можно было только гвозди заколачивать, его из пушки тоже зацепило. Думаю, ну, может, пистолетик найду какой-нибудь завалящий. Обыскал я то, что от парня осталось, а вот это у него на груди висело. Капитан-лейтенант указал взглядом на цилиндрик со свитком. Собственно, все приключения Каплея на этом и закончились. Через минуту прибежали егеря, наорали на него и загнали обратно в лагерь. Затем на плато прибыл огромный конвой — грузовики, бронетранспортеры, спецтехника. Всех пленных погрузили в кунги — герметичные контейнеры без окон, установленные на грузовиках, и доставили на космодром Гурксар, куда вскоре приземлился Сухуми. На фоне моих похождений История Меркулова выглядела бледновато. Зато капитан-лейтенанту досталась настоящая манихейская вещица, а мне ровным счетом ничего, кроме воспоминаний и неприметного шрама. Я еще раз поглядел на свиток. Все-таки что-то в нем было. Он источал аромат тайны, той самой тайны, которой дышали камешки Злочева, Стикс и потаенная манихейская пещера, циклопический котел и угрюмая новорожденная красная луна. И даже если в нем, в этом свитке, записано какое-нибудь там родословие Заратустры, все равно хотелось бы ознакомиться. Тут капитан-лейтенант меня приятно удивил. В целом он производил впечатление человека, который слушает только себя и не очень-то следит за реакцией собеседника. Оказалось, вовсе нет. «Ну, Пушкин, вижу, ты свиточек этот просто сожрать готов», — хитро прищурившись, сказал он. «Ну, подарить я его тебе не могу, извини». «Да я не думал просить», — запротестовал я. «Эта вещь сама к вам в руки приплыла, значит, часть вашей судьбы, а не моей». «Во-во, но ты человек культурный. А вас, головастых, я знаю, хлебом не кормить. Дай какой-нибудь забубон религиозный почитать». «Так чтобы ты не думал, что я насчет фарси того», — присвистел маленько. «Слушай, чего же они пишут?» «Ни хрена непонятно, хотя слова довольно простые в основном. Может, ты что-нибудь протараканишь?» Меркулов уткнулся в свиток носом и принялся читать вслух. «Знаю, когда стала плоть и когда стала, ну, скажем так, ткань, материя. Так вот, когда стала материя, разлилась повсюду тьма. 32 айона свет был потерян. Свет нашел себя в 33-й айон». «Что такое айон, а, Пушкин? Понятия не имею». «Значит, два мы дурака. Ладно». «Нашел себя в 33-й айон. Свет нашел себе жилище». «Жилище, ну, в общем, не такое грязное жилище, как все остальные места, как они пишут. Мысль такая, Пушкин, что везде очень грязно и противно, и свету этому долго не находилось места». «Где не находилось места?» «Ну, в мире, во вселенной, не знаю. Манихеям это, наверное, без лишних слов понятно. Так вот, про жилище теперь. У жилища 6 управителей. Там такое слово... Горбан. Оно вообще-то значит жертва, но в конкордианской армии употребляется в значении господин. Скажем, Горбан Сарван — это господин капитан, хотя дословно жертва капитан. Потому что давным-давно персы вежливо так говорили, обращаясь к начальству. «Да, я стану жертвой за вас». «Да». «Так вот, у жилища 6 горбанов». «Так, может, и надо читать жертва?» «Нет-нет, именно хозяин или господин. Но лучше всего управитель. Из эстетических, так сказать, соображений. Первый — управитель золота и жизнь. Второй — управитель железа и... строительство, так примерно. Третий — управитель медь и густой воздух. Четвертый — свинец и дыхание земли. Пятый — ртуть и свобода. Шестой — серебро и... дословно удвоение, не понимаю. Но дальше еще хуже. У второго управителя два управителя. У шестого... 3 управителя. Ну, не бред ли? Полный бред. Может, хотя бы соуправителя? Нет, написано Горбан. Без модификаторов. А если соуправителя? Яснее стало бы? Нет, то-то и оно. Так, а теперь обещанные забубоны. Знаю управителей 6. Управителей 5. Знаю, свет огражден. Дурное не пройдет. Злое не пройдет. Знаю, свет родил сыновей. Знаю, я сын света. Жду освобождения в жилище света. Придет пятый управитель, прольется ртуть, случится освобождение. Свет покинет жилище, сожжет тьму, освобождение станет везде. Извини, не очень по-русски. Ну, скажем, освобождение случится повсеместно. Черт, тоже как-то криво звучит. Но общая мысль ясна, это все. Все. А на обороте? На обороте не фарси, другой язык. Арамейский? Может, и армянский, откуда я знаю. Нам за него надбавок не обещали. Я не стал просвещать Меркулова насчет того, что армянский и арамейский — это, мягко говоря, не одно и то же. Вместо этого я поинтересовался. Вы православный символ веры, помните, товарищ капитан-лейтенант? Спросил. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Так вот, то, что вы прочли, больше всего смахивает на своеобразный символ веры. только, конечно, не христианский, а манихейский, особенно если везде вместо «знаю» написать «верую». Похоже, ты прав. А что ты насчет управителей думаешь? Ничего особенного. Это может быть что угодно и кто угодно. Какие-нибудь их манихейские ангелы, демоны, духи, я не знаю. Но, если честно, я не думаю, что это сильно важно. Вот если бы вы нашли рецепт, как намеренно вызвать пробой или нагнать муть, другое дело. Что да, то да, вздохнул Меркулов. Но амулет все равно мировой, согласись. Настоящий антиквариат. Слов нет, завидую. Эх, лейтенант Пушкин, все бы вам муть нагонять. А вам, капитан-лейтенант Меркулов, только антикварный амулет подавай. Своего православного креста мало.